в России 1905 года, когда шпики и жандармы всяческими подлыми путями вынюхивали и выслеживали не только подлинных революционеров, но и тех, кто казался им подозрительными не просто по своим явным действиям и поведению, но даже по внешнему облику. Как раз перед глазами стояла картина, когда в один прекрасный день царь Николай II переезжал в Москве из Петровского дворца в Кремль. Первопрестольная напряженно притихла. Народ плотно прижали к стенам домов двумя линиями солдат и двумя рядами охраны, созданной из верно подданных обывателей. Солдаты были непоколебимо стойкие, точно выкованы из железа, а охранники в большинстве — благообразные, бородатые люди с широкими спинами. Стоя плечо в плечо друг с другом, они ворочали тугими шеями, посматривая на людей сзади себя подозрительно и строго. «Тиша!» — выкрикивали они. И часто бывало так, что взволнованный ожиданием или чем-то иным неугомонный человек, подталкиваемый их локтями, оказывался затисканным во двор. Это случилось и с Климом Самгиным. Чернобородый человек посмотрел на него хмурым взглядом темных глаз и через минуту наступил каблуком на пальцы ноги Самгина. Дернув ногой, Клим толкнул его коленом взад. Человек обиделся. «Вы что же это, господин, безобразите, а еще в очках?» Обиделись еще двое, и, не слушая объяснений, ловко и быстро маневрируя, вогнали Клима во двор, где сидели три полицейских солдата, а на земле у крыльца громко храпел неказисто одетый и, должно быть, пьяный человек. Через несколько минут втолкнули еще одного, молодого, в светлом костюме. Затем вогнали во двор человека с альбомом в руках. Он топал ногою, тыкал карандашом в грудь солдата и возмущенно кричал: «Не имеете праву!» Кричал на немецком языке, на французском, по-румынски. Но полицейский, отмахнувшись от него, как от дыма, снял с правой руки своей новенькую перчатку и отошел прочь, закуривая папиросу. Так и простоял Самгин до поры, пока не раздался торжественный звон бесчисленных колоколов. Загремело потрясающее «Ура!» тысяч глоток. Пронзительно пели фанфары, ревели трубы военного оркестра, трещали барабаны. А когда все это неистовое притихло, во двор вошел щеголеватый помощник полицейского пристава, сопровождаемый бритым человеком в темных очках. Вошел, спросил у Клима документы, передал их в руку человека в очках, тот посмотрел на бумаги и, кивнув головой в сторону ворот, сухо сказал: «Можете». «Я не понимаю», — возмущенно заговорил Самгин, но человек в очках, повернувшись спиной к нему, сказал: «Вас и не просят понимать». Вот так, ни с того ни с сего, бесцеремонно обошлись с его героем, не за понюх табаку, растоптав достоинство человека. Но то в романе. А со сколькими подобным образом обходились в яве на его глазах? Да что на глазах? А с ним самим, с известным уже на всю Россию Максимом Горьким? Не раз его обыскивали в Нижнем Новгороде и в Тифлисе, рылись в книгах, бумагах и арестовывали. В 1896-м из Нижнего через всю страну провезли арестантов в Тифлис, в Метехский замок. Затем в 1905-м в Риге переворошили вверх дном всю квартиру и повезли под конвоем в Питер, в Петропавловскую крепость. И почти всякий раз на все законные возмущения: «За что? На каком основании? Ничего не понимаю, объясните хотя бы». Один ответ: «Вас и не просят понимать». Однако почему эти итальянские фараоны топчутся, не уходят? Ведь перевел им четко и определенно Макс его слова. Он не желает с ними терять время на объяснение. Что, разве он не растолковал им, что будет разговаривать лишь с самим Муссолини?